Караш Эварс Шанер задумчиво смотрел на море. «Мы проверили уже несколько городов, ее нет». «Мы пока проверили только Элорд, Лимдор и Варейн. Следующий – Долинар». «А когда проверим все, и если ее не будет нигде?» «Тогда продолжим искать». «Как?» «Найдем город, в котором она сошла на берег. Проследим путь. Нашли же мы, где она ножи покупала». «Нашли». «Вот, и дальше не оплошаем». Шатаран скривился. Чем дальше, тем сложнее было находиться среди людей. Хотелось домой, в лес. Туда, где он сын жреца и будущий жрец, к почету, спокойствию и уважению. А тут люди совершенно не понимали величия его рода. Шет искренне гордился родом Карай, но что это значило для людей? Да меньше, чем ничего. Более того, отдельные наглецы позволяют себе такое. Например, капитан корабля как-то заметил, что гордиться предками стоит, но правильнее, чтобы это они тобой гордились. А разве Шатаран недостоин их гордости? Разумеется, он лучший. Вот. Только никто этого не понимает. Ни люди, ни глупая девчонка, которая, не оценив оказанной ей чести, сбежала чуть ли не со свадьбы. Ух, разыщет он ее. Или не искать. Шла б она в лапы Краш, домой охота.